Сложное положение. Глок-то трясся от смеха. Захлебывающийся хрип с придыханием стекал по его голым деснам вместе со слюной. Жесткий стул поскрипывал под костлявым задом. Кашель и всхлипывания гулко отдавались от голых стен его полутемной гостиной. Его смех очень походил на рыдание. «Отчасти так оно и есть». Каждое резкое движение согнутых плеч отдавалось в шее так, словно в нее вбивали гвозди. Каждый толчок грудной клетки посылал вспышки боли до самых кончиков пальцев, тех, что остались. Он смеялся, и смех причинял ему боль, но эта боль заставляла его смеяться еще больше. «О, какая ирония! Я хихикаю от безнадежности. Я ликую от отчаяния». Слюна брызнула с губ, когда он всхлипнул в последний раз. «Точно предсмертный хрип овцы, но не заслуживающий сочувствия». Он вытер слезящиеся глаза. «Давно я так не смеялся. Возможно, с того дня, когда палачи императора делали свое дело. Но пора остановиться. В конце концов, ничего веселого тут нет». Он взял письмо и снова перечел его. «Наставник Глокта. Мои наниматели из банковского дома Валент и Балк более чем разочарованы вашими успехами. Прошло достаточно времени с тех пор, как я попросил вас проинформировать нас о планах архилектора Сульта, в особенности о причинах его неугасающего интереса к университету. Но мы не получили от вас никаких известий. Возможно, вы полагаете, что неожиданный приход гуркских солдат под стены города изменил ожидания моих нанимателей. Это не так. Ничто не может их изменить. Вы сообщите нам все необходимое в течение недели, или его преосвященство узнает о вашей двойной игре. Едва ли нужно добавлять, что для вас будет разумнее уничтожить это письмо. Мофис». Глокта некоторое время внимательно смотрел на бумагу в свете единственной свечи, приоткрыв изуродованный рот. «Ради этого я пережил месяцы агонии в темноте императорских тюрем. Ради этого мучился с торговцами шелком. Оставил кровавый след в Дагоске, чтобы закончить свои дни вот так позорно, зажатым в капкан между злобным старым чиновником и сборищем банкиров, предателей и мошенников. Вся моя болезненная изобретательность, вся моя ложь, все мои уловки, вся моя боль. И все те, кто остался на обочине ради этого». Новый приступ смеха прокатился по телу Глокты, скрючив его и заставив затрещать суставы больной поясницы. «Его преосвященство и эти банкиры стоят друг друга. Даже когда город вокруг них горит в огне, они не могут прекратить свои игры. Игры фатальные для бедного наставника Глокты, который старается изо всей своей немощи». Ему пришлось утереть потекший нос, так сильно он смеялся над этой последней мыслью. «Просто стыдно сжигать такой забавный документ. Может, показать его архилектору? Позабавит ли его преосвященство такое послание, интересно? Посмеемся ли мы вместе?» Он протянул руку, поднес край письма к колеблющемуся пламени свечи и смотрел, как огонь коснулся бумаги и побежал по буквам. Белая бумага заворачивалась наверх, превращаясь в черный пепел. «Гори, как мои надежды, как мои мечты, как мое великолепное славное будущее сгорело в подземельях императорского дворца. Гори, как сгорела Дагоска, и как наверняка будет гореть Адуя от ярости императора. Гори, как в моих мечтах горят король Джезаль Незаконнорожденный и первый из магов, и архилектор Сульт, и господа из банка Валент и Балк, и все это проклятое... Ах!» Глокта взмахнул обожженными пальцами, затем прижал их к беззубому рту. Его смех быстро оборвался. «Странно. Сколько бы боли мы ни испытали, мы никогда не привыкнем к ней. Всегда стараемся ее избежать». Угол письма все еще дымился на полу. Глокта нахмурился и раздавил его резким движением трости. Воздух был тяжелым от острого запаха гари. «Словно 100 000 подгоревших обедов». Даже здесь, в Аргионте, висела легкая серая дымка, размывавшая здание в конце улицы. Пожары в дальних районах полыхали уже несколько дней, а гуркские обстрелы не ослабевали ни на йоту, ни ночью, ни днем. Даже когда Глокта шел по улице, и его затрудненное дыхание на каждом шагу с присвистом прорывалось в щели между осколками оставшихся зубов, До него доносился приглушенный гул зажигательных бомб, падавших на город. Едва различимое содрогание земли чувствовалось сквозь подошвы его сапог. Люди в переулке стояли неподвижно, в тревоге глядя вверх. «Это несчастные, не сумевшие убежать из города до прихода гурков. Слишком важные или слишком ничтожные персоны. Горстка оптимистов, решивших, что осада пройдет как гроза или мода на короткие брюки. Они поздно осознали свою чудовищную ошибку». Глок-то ковылял, опустив голову. Он не сомкнул глаз вовсе не из-за взрывов, грохотавших над городом ночами всю прошедшую неделю. «Я не сомкнул глаз, потому что мои мысли вертелись по кругу, точно кошка, попавшая в мешок, когда она ищет выход из западни. К взрывам я привык еще со времен отдыха в прелестной Дагоске». Куда больше его беспокоила боль, пронизывавшая его таз и идущая вверх по позвоночнику. «О, высокомерие! Кто бы решился предположить, что сапоги гурков однажды будут топтать плодоносные поля срединных земель? Что симпатичные фермы и сонные деревеньки Союза будут пылать в пожаре, разожженном гурками? Кто ожидал, что прекрасная благоденствующая Адуя превратится из уголка рая в адский огонь ада?» Глок-то осознал, что он улыбается. «Милости просим, милости просим! Я-то все время в аду. Как любезно с вашей стороны присоединиться ко мне». Он услышал, как за его спиной по дороге загремели тяжелые сапоги, слишком поздно отступил в сторону, освобождая путь марширующей колонне солдат, и его грубо оттолкнули на кромку травы. Одна нога Глокты поскользнулась в грязи, и боль резко пронзила ее. Колонна топача прошла мимо с полным пренебрежением, и Глокта скорчил гримасу им в спину. «У людей больше нет должного страха перед Инквизицией. Они слишком напуганы гурками». Он отстранился от стены, сморщившись от боли, хорошенько выругался, выпрямил шею и захромал дальше. Верховный судья Моровия стоял как в раме, на фоне самого большого окна в своем просторном кабинете, где эхом отдавался каждый звук. Руки он сложил за спиной. Окна кабинета выходили на запад. «Направление главной атаки гурков». В отдалении над крышами домов в бледное небо поднимались столбы черного дыма, образовавшие плотную завесу, отчего и без того тусклый осенний свет стал совсем траурным. Моровия повернулся, когда беспалая нога Глокты заскрипела по темным половицам. Испещренное морщинами старое лицо оживила приветственная улыбка. «А, наставник Глокта. Не представляете, как я обрадовался, когда мне о вас доложили. После вашего последнего визита я успел соскучиться. Мне так нравится ваша прямота, и я восхищен вашей преданностью работе». Он вяло махнул рукой в сторону окна. «Закон, я должен признать, во времена войны спит. Но даже когда гурки стоят у ворот города, благородная работа Королевской Инквизиции продолжается. Наверное, вы снова пришли ко мне по поручению его преосвященства?» Глок-то помедлил. «Но только по привычке. Я должен повернуться к Инквизиции своей изуродованной спиной. Как меня назовет Сульт? Предателем? Без сомнения. И хуже тоже. Но человек должен прежде всего заботиться о себе самом. Я уже достаточно пожертвовал». «Нет, ваша честь. Я пришел от имени Занды Данглокты». Он дохромал до стула, выдвинул его и уселся, не дожидаясь приглашения. «Конечно, это не похоже на изящные манеры. Сказать по правде, я нуждаюсь в вашей помощи. Сказать по правде, вы моя последняя надежда». «В моей помощи? Не сомневаюсь, что у вас есть могущественные друзья». «По моему горькому опыту, могущественные люди не могут позволить себе иметь друзей». «К сожалению, это правда. Моего положения, да и вашего, не достигнешь без понимания, что каждый сам за себя». Моровия взирал на него с видом благодетеля, усаживаясь в свое высокое кресло. «Но я не могу расслабиться. Его улыбка может быть такой же убийственной, как нахмуренный лоб Сульта». «Наши друзья те, кто может быть нам полезен. Учитывая это, что я могу для вас сделать? А еще важнее понять, что вы можете сделать для меня в ответ?» «Здесь потребуются кое-какие разъяснения». Глокта сморщился, потому что судорога сковала его ногу. Он напрягся и выпрямил ее под столом. «Могу ли я говорить с вами совершенно откровенно, ваша честь?» Моровия задумчиво потрогал бороду. «Правда, очень редкий и ценный товар. Я удивлен, если такой опытный человек, как вы, запросто выдаст ее. Да еще тому, кто находится на противоположной стороне баррикад, если можно так выразиться. Однажды мне сказали, что путник, заблудившийся в пустыне, берет воду у того, кто ее предложит». «Заблудившийся? Тогда говорите откровенно, наставник, и посмотрим, смогу ли я предложить вам что-то из моего запаса. Вряд ли это обещание поддержки, но это лучшее, на что я мог надеяться от человека, еще недавно бывшего моим злейшим врагом. Итак, мое признание». Глокта перебирал в уме события двух последних лет. «Какой грязный, постыдный, безобразный список. С чего начать? Это произошло некоторое время назад, когда я начал рассматривать злоупотребление уважаемой гильдии торговцев шелком. Я хорошо помню ту прискорбную историю. Во время своих изысканий я обнаружил, что торговцев финансировал банк. Очень богатый и могущественный банк. Валент и Балк». Глокта осторожно глянул, проверяя реакцию Морови, но тот и бровью не повел. «Я знаю о существовании такого банка. Я заподозрил, что они замешаны в преступлениях гильдии. Магистр Каулт многое рассказал мне перед своей несчастной кончиной, но его святейшество не позволил продолжать расследование. Слишком много трудностей в и без того трудное время». Левый глаз дернулся и начал слезиться. «Прошу прощения», — пробормотал он, вытирая глаз пальцем. «Вскоре после тех событий я отправился в Дагоску, чтобы заняться обороной города». «Ваше особое усердие в том деле тревожило меня». Моровия кисло улыбнулся. «Мои поздравления. Вы проделали исключительную работу». «Я не могу приписать эту заслугу только себе. Архилектор дал мне невыполнимое задание. Дагоска была полна предателей, а снаружи ее окружали гурки». Моровия усмехнулся. «Достойно сочувствия». «Если бы хоть кто-то сочувствовал, нет. Все были заняты своими делами здесь, стараясь обойти друг друга, как всегда. Укрепления Дагоски находились в состоянии совершенно неприемлемом для обороны. Я не мог укрепить их без денег». «Его Преосвященство не спешил помогать». «Его Преосвященство не поучаствовал ни единой маркой. Но совершенно неожиданный благодетель появился именно тогда, когда я нуждался в нем». «Какой-то богатый дядюшка? Вот уж везение». «Не совсем». Глокта облизнул солоноватую пустоту на том месте, где когда-то находились его зубы. «И секреты начали разливаться, как дерьмо из потрескавшегося горшка в уборной. Моим богатым дядюшкой оказался никто иной, как банкирский дом Валент и Балк». Моровия нахмурился. «Они снабдили вас деньгами?» «Только благодаря их щедрости мне удалось удержать гурков так долго, как получилось». «Помня о том, что могущественные люди не имеют друзей, что эти Валент и Балк получили взамен?» «В сущности...» Глокта прямо взглянул Моровии в лицо. «Все, что им требуется. Вскоре после возвращения из Дагоски я расследовал смерть кронпринца Рейнольда. Ужасное преступление, за которое был повешен посланец гурков, причем совершенно невинный». Моровия изобразил едва заметное удивление. «Вы уверены?» «Без сомнения. Но смерть наследника престола породила другие проблемы. Проблемы, касающиеся голосования в открытом совете. И его Преосвященство был рад найти простое объяснение. Я попытался расследовать дело, но мне помешали. Валент и Балк». «Вы подозреваете, что банкиры причастны к смерти кронпринца?» «Я много в чем их подозреваю, но доказательства ничтожны». «Подозрений всегда много, а доказательств недостаточно». «Банки», — проворчал Моровия. «Они продают воздух. Они делают деньги из догадок, лжи и обещаний. Секреты их валюта даже больше, чем золото». «Именно это мне и открылось, но человек, заблудившийся в пустыне, «Да-да, пожалуйста, продолжайте». К собственному удивлению, Глокто чувствовал, что очень собой доволен. Он путался в словах от страстного желания выложить все. «Да я просто разбрасываюсь секретами, которые так долго держал в себе. Я не могу остановиться. Я как скупердяй, который решил потратиться. Напуган, но чувствует великое облегчение. Мучается, но радуется. Наверное, это как перерезать себе горло. Огромное облегчение, но испытать его можно только раз. И как перерезанное горло, это, скорее всего, закончится моей неприглядной смертью. Ну и ладно, такое случается. И вряд ли я стану спорить с тем, что заслужил ее уже раз 10». Глокта наклонился вперед. «Даже здесь, даже сейчас мне нужно выражаться мягко. Архилектор Сульт не очень доволен нашим новым королем. В особенности ему не нравится влияние, которое на короля оказывает Бояз. Сульт чувствует, что его влияние уменьшается. Он думает, что за всем этим каким-то образом стоите вы». Моровья нахмурился. «В самом деле?» «В самом деле. И я не уверен, что я сам отметаю эту возможность. Он просил меня найти способ устранить Бояза». Его голос понизился почти до шепота. «Или устранить короля. Я подозреваю, пусть я буду неправ, что у него имеются свои планы. Планы, как-то связанные с университетом». «Мне кажется, вы обвиняете его преосвященство архилектора в серьезном преступлении против государства». Глаза Моровии блестели и были жесткими, как шляпки новеньких гвоздей. «Подозрение и ужасное нетерпение. Удалось ли вам найти что-либо, свидетельствующее против нашего короля?» «Не успел я задуматься об этом, как Валент и Балк резко одернули меня». «Они так быстро узнали об этом?» «Приходится заподозрить, что кто-то из моего ближайшего окружения не так надежен, как я надеялся. Банкиры не только потребовали, чтобы я нарушил распоряжение его преосвященства. Они настаивают, чтобы я взялся за расследование против него. Они хотят знать о его планах. Мне дано всего несколько дней, чтобы удовлетворить их, а Сульт не настолько доверяет мне, чтобы делиться содержимым своего ночного горшка, не говоря уж о тайных мыслях». «О, мой дорогой, мой дорогой». Моровья медленно покачал головой. «О, мой дорогой. В добавление к этим напастям, я полагаю, что архилектор теперь лучше, чем прежде, осведомлен о том, что произошло в Дагоске. Если кто-то начинает болтать, то он болтает со всеми. Если вы предали человека один раз, сделать это второй раз гораздо проще». Глокта глубоко вздохнул. «Вот и все. Все тайны выплеснуты, горшок с дерьмом пуст. Мое горло перерезано от уха до уха. Вот и вся история, ваша честь». «Что ж, наставник, вы в самом деле оказались в неприятной ситуации». «Весьма опасный». Моровья поднялся и неторопливо прошелся по комнате. «Предположим на мгновение, что вы действительно пришли ко мне за помощью, а не для того, чтобы ввести меня в заблуждение. Архилектор Сульт может стать для вас очень большой проблемой. Это пугающая одержимость, настаивать на таких вопросах именно сейчас». «Я не стану возражать. Если бы вы добыли серьезное доказательство, я бы, конечно, не удержался и представил его королю. Но я не могу предпринимать что-то против члена закрытого совета, тем более архилектора, без веских доказательств. Подписанное признание было бы лучше всего». «Подписанное признание Сульта?» — пробормотал Глокта. «Такой документ стал бы решением проблемы для нас обоих. Сульт исчезнет, а банкиры утратят влияние на вас. Гурки, правда, так и останутся под стенами, но нельзя получить все и сразу». «Подписанное признание архилектора. Может быть, заодно и луну с неба?» «Нужно столкнуть большой камень, чтобы начался обвал. Например, признание кого-то очень близкого к нему. Вы ведь мастер по этой части». Верховный судья уставился на Глокту из-под насупленных бровей. «Или у меня неверная информация?» «Я не могу слепить доказательства из воздуха, ваша честь». «Тот, кто заблудился в пустыне, должен пользоваться теми возможностями, которые ему предлагают, как бы скудны они ни были. Найдите доказательства и принесите его мне. Тогда я смогу действовать, но не ранее. Вы знаете, что я не стану рисковать из-за вас. Трудно доверять человеку, который выбрал себе хозяина, а потом переметнулся к другому». «Выбрал?» Глок-то почувствовал, как у него снова задергалось века. «Если вы думаете, что я выбирал хоть какую-то часть из этого жалкого подобия жизни, которое вы видите перед собой, вы очень ошибаетесь. Я выбирал славу и успех, но в коробке оказалось не то, что написано на крышке». «Мир полон трагедий». Моровия подошел к окну и повернулся к Глокте спиной, глядя на темнеющее небо. «Особенно сейчас. Вы вряд ли могли ожидать иного от человека с моим опытом. Желаю вам хорошего дня». «Дальнейшие объяснения бессмысленны». Глокта наклонился вперед, болезненно напрягся, чтобы подняться, опираясь на трость, и захромал к двери. «Но тоненький лучик надежды прокрался в сырую темницу моего отчаяния. Мне надо всего лишь получить признание в предательстве от главы Инквизиции Его Величества». «Наставник, почему никто не заканчивает свою речь до того, как я встану?» Глок-то повернулся, спина у него ныла от боли. «Если кто-то из вашего окружения склонен болтать, вам надо заткнуть его. Немедленно. Только дурак может надеяться вытравить измену из закрытого совета, не срезав сорняки на собственные лужайки». «О моем садике вам нет нужды беспокоиться, ваша честь». Глок-то одарил верховного судью самой безобразной улыбкой, на какую был способен. «Я немедленно заточу ножницы».